Глава 12. Под надежной охраной. «Как красиво!» — воскликнула Занна, глядя вниз. Девочки перегнулись через перила, любуясь проплывающими внизу крышами домов. «О, Господи!» — вздохнула Занна. «Представляю, что было бы с моими родителями, если бы они сейчас меня увидели. С ума бы, наверное, сошли». — Ну да, — отозвалась Диба, — можно себе представить, мои тоже. На площадке с ними вместе стоял и кондуктор Джонс. Девочки почему-то были уверены, что случись, если одна из них оступится или поскользнется, он обязательно будет тут как тут и из автобуса им вывалиться не даст. Автобус плавно плыл над улицами Нон-Лондона, время от времени огибая то одну высокую башню, то другую. Пешеходы внизу, заметив летящий автобус, задирали головы и приветливо махали руками. Они летели над высотными зданиями, кирпичными и каменными арками, бесконечным морем крыш. Попадались весьма странные сооружения, например, высокий, как небоскреб, комод полированного дерева или тонкий шпиль в виде оплавленной свечки, дом-шляпа или дом-ракетка для игры в пинг-понг. «Смотри, смотри!» — возбужденно кричала Диба, показывая на скульптуры фантастических существ, украшающих некоторые дома. Она очень пугалась, замечая, что многие из них шевелятся и провожают их взглядами. «У вас такие глаза, ну прямо как блюдца!» — добродушно улыбался Джонс. «Да, помню, помню, как я сам увидел все это впервые». Он показал им несколько достопримечательностей Нон-Лондона. «Вон там, видите, где крыши мерцают? Там Фантомбург, там живут привидения. А вот рынок, вы на нем уже были. Видите те высоченные башни без окон? Это лабиринт задней стены. Тоже были? Хм. А вон там, видите, такая огромная широкая труба? Это вход в библиотеку». «А почему вы решили поселиться здесь?» — спросила Занна. «Да разве мог бы я в Лондоне делать что-либо подобное? Подумайте сами». Джонс ухватился одной рукой за поручень и свесился вниз так, что у девочек замерло сердце от страха. «Смотрите вон туда! Видите?» — он указал на здание, построенное из печатных машинок и сломанных телевизоров. «Мы уже видели такой дом», — сказала Занна. «Как же Обадей назвал его? Ты не помнишь?» «Не помню. Какой-то вуловый дом», — ответила Диба. «Да, вул-технология у нас хорошо развита», — сказал Джонс. «Вул — это такое сокращение. Оно означает «вышло из употребления в Лондоне». Выбросить что-то в Лондоне на свалку — значит, вещь вышла из употребления. Вспомните, на ваших свалках чего только нет. Старые компьютеры, сломанные приемники, да мало ли какого барахла туда не выбрасывают. Поваляется 2-3 дня, а потом куда-то исчезает. Конечно, бывает, это барахло увозят мусорные машины, но чаще всего они просачиваются к нам, в Нон-Лондон, а наши люди находят им достойное применение. Там у вас иногда даже след остается, скажем, мокрое пятно у стены, будто лужа только что высохла. Значит, здесь недавно что-то валялось, а потом пропало, просочилось сюда и проросло где-нибудь на улице, словно гриб. Вы видели деньги, которые доставал ваш товарищ, мистер Обадей, а? Это все денежки, которые тоже у вас вышли из оборота. А еще всякие иностранные монеты и бумажные ассигнации. На них там больше ничего не купишь, вот их и выбрасывают. А несколько лет назад почти вся Европа перешла на новые деньги, и старые оказались никому не нужны. К нам попало столько этого добра, что началась страшная инфляция. Пришлось большую часть скормить нашему деньгоеду. Извините, чуть-чуть отвлекся. Я это к тому, что, мол, вот так все эти вещи и попадают к нам сюда». Джонс помолчал. «Что и говорить, я и сам похож на такую вещь», — задумчиво проговорил он. вышел, как говорится, из употребления. А чтобы попасть сюда, главное — найти место, где можно пройти. Попасть сюда не так уж трудно. Вот автобус протащить с собой будет потрудней. Я всю жизнь работал на автобусах, там, в Лондоне. Вы-то, небось, сейчас там платите прямо водителю или покупаете карточку? Раньше все было по-другому. Раньше на всех автобусах в Лондоне обязательно работали двое — водитель и кондуктор. Я работал кондуктором, собирал деньги и выдавал билеты. Он похлопал по своей машинке. Эта штука всегда была со мной. И автобус бегал быстрее, ведь водителю не надо было тратить время на каждого пассажира. И, конечно, безопаснее было, что и говорить. Так нас и было всегда двое в автобусе. Но эти умники там у вас решили, что сэкономят кучу денег, если от нас избавиться. Ну и, конечно, начался бардак. Решали-то там те, кто в автобусе в жизни не ездил. Так что они в этом деле могли понимать, спрашивается. Он сокрушенно помотал головой. А мы всегда чувствовали, что дело наше важное, что мы нужны людям. Кондуктор в автобусе — это все равно, что проводник в поезде. А вы загляните в словарь, что значит «проводник»? Указывающий путь — вот это кто. А значит, и сопровождающий, и защитник. Да, не все оказались готовы к тому, чтобы вот так вдруг раз, и ты как кондуктор больше не нужен. О наших пассажирах мы всегда заботились. Тут кондуктор Джонс опустил глаза, словно ему было немножко стыдно своего пафоса, но потом набрался решимости и продолжил. Многие так и считают, что забота о пассажирах — это высокое служение, это наш священный долг. Но он Лондон. Да, порой здесь бывает очень даже небезопасно. И мы должны прилагать все силы, чтобы сопровождать пассажира и довести его до места назначения в целости и сохранности. Он похлопал по висевшей на ремне дубинке, потом указал на колчан за спиной, где помещался лук со стрелами, а также зачем-то моток проволоки. Водители, которые пришли к нам работать, тоже дали клятву доставлять пассажиров туда, куда им нужно, несмотря ни на какие препятствия, а также защищать их. — Защищать от чего? — спросила Занна. — Да мало ли от чего. От воздушных налетчиков, например, — ответил Джонс. — Летающие кальмары тоже, хотя они чаще охотятся высоко, там, где бывают и поднебесные рыбаки. Есть и другие опасности. Есть такие маршруты, где можно попасть в зубы жирафа, если не повезет, или если кондуктор растяпа. Девочки в недоумении переглянулись. — Я уже где-то слышала об этом, — сказала Диба. — Но я же видела жирафов, — удивилась Занна. — Это мирные животные. — Ну да, они совсем безобидные, — добавила Диба. «Ха-ха-ха!» — весь автобус обернулся на хохот Джонса. «Эти твари хорошо постарались. Если вы там все поверили, будто эти хиппи-беженцы из вашего зоопарка и есть настоящие жирафы. Может, вы еще скажете, что длинные шеи у них для того, чтобы доставать листья с высоких деревьев? И уж, конечно, не для того, чтобы злобно размахивать шкурами своих жертв». «Эх, девочки, зверей, которые сумели запудрить людям мозги, на свете очень много. Но вот кошек, например, в Нон-Лондоне совсем нет. А почему? Потому что в них нет никакой загадки, в них ни капельки таинственности, ничего, так сказать, чарующего, колдовского. Глупые твари! Зато свиньи, собаки, лягушки — это да. Эти сюда пробираются, и в больших количествах. Вообще у нас тут движение туда и обратно довольно интенсивное. И они всегда в курсе, если должно произойти важное событие. Всегда друг с другом на связи. — Так вот оно что. Теперь все понятно, Занни, — задумчиво сказала Диба. — Помнишь лисицу? И других зверей тоже. Значит, им было известно, что ты... Ну, как там тебя окрестили? «Шуази, избранная», — подсказала Занна. «Правда, к кошкам это не относится», — продолжал между тем Джонс. «Они слишком заняты собой». «Ну да ладно, вернемся к главному. Вы знаете, какая здесь у нас появилась опасность? И опасность эта с каждым годом становится все серьезнее». «Вы хотите сказать, начала было Занна, но Джонс тут же приложил палец к губам». «Верно», — понизил он голос, — «вот поэтому вы здесь и оказались». «Но кто он такой и что ему надо?» «Лучше не будем говорить об этом здесь», — прошептал Джонс. «Осторожность прежде всего. Вы понимаете, что я хочу сказать. Предсказители все вам объяснят». «Следующая остановка», — объявил он громким голосом, — «станция «Манифест». Они проплыли мимо огромного здания, внешне чем-то напоминающего кафедральный собор, всего в нескольких метрах от его окон. Люди, заметив летящий мимо автобус, с любопытством высовывались из окон своих офисов. В здании этом, словно в куске сыра, во многих местах на самых разных уровнях виднелись какие-то странные дыры, а из дыр выходили рельсы со шпалами. Эти железнодорожные пути прямо в воздухе разбегались в разные стороны. Одни шли до самого горизонта, другие сбегали вертикально вниз, третьи спускались широкой спиралью. Это очень напоминало американские горки. Достигнув земли, рельсы исчезали в вырытых в ней отверстиях, словно в тоннелях или, скорее, шахтах. «Станция «Манифест», — повторил Джонс. Вдруг из здания вырвался дизельный поезд с темными окнами. Он промчался так близко, что в автобусе задрожали стекла. Достигнув земной поверхности, он исчез в одной из шахт. «Куда пошел этот поезд?» — спросила Занна. «Через Навье поле в какой-нибудь другой нон-город», — ответил Джонс. «Если не боитесь путешествовать, то из нон-Лондона на поезде можно прокатиться до Обманчестера, до Рио-де-Жанейро, до Нашингтона или даже до Чулан-Батора. Да мало ли куда». Они зависли над огромной площадью перед зданием автобусной станции, где стояло 2-3 десятка двухэтажных автобусов, которые штурмовали толпы пассажиров. У каждого автобуса вместо номера спереди и сзади висел свой особый знак в виде простенького рисунка или даже символа. Женская головка или цветок, или насекомое, а то и просто абстрактный узор. А на боках, там, где у лондонских автобусов обычно располагается реклама, крупным шрифтом был напечатан текст какого-нибудь рассказа с продолжением, шахматная доска с фигурами, предлагающая решить шахматную задачу, какой-нибудь мат в три хода или нотный стан с нотами популярной песенки. Но все это чепуха по сравнению с тем, как автобусы передвигались. Изумлению девочек не было предела, когда они увидели это своими глазами. Нон-Лондон с его густой сетью узеньких запутанных улочек и широких проспектов раскинулся в сложной местности. Здесь были высокие крутые холмы и глубокие впадины с оврагами и даже болота, где не мог функционировать ни один вид наземного транспорта, поскольку колеса там просто проваливались сквозь почву. Вот к таким нелегким транспортным условиям и вынуждены были в свое время приспособиться нон-лондонские автобусы. Все зависело от маршрута. Одни автобусы были на гусеничном ходу, другие раскачивались на огромных, наполненных воздухом резиновых шинах. Были автобусы на воздушной подушке. Совсем близко от них, над площадью, завис еще один удивительный воздухобус, передвигающийся с помощью воздушного шара. Из каждого автобуса с воинственным видом выглядывал вооруженный кондуктор. Вдруг откуда-то справа, где в небо вонзилось множество высоких и тонких башен, появился еще один автобус. Он шагал к автобусной станции, мягко ступая по крышам домов, четырьмя огромными ящерообразными лапами, торчащими у него из выемок в кузове вместо отсутствующих колес. Водитель отчаянно крутил баранку, дергал за рычаги, и автобус осторожно переставлял свои лапищи с одной покатой крыши на другую. И самое удивительное, не только не скользил, но и не приносил ни малейшего вреда. «Манифест! Конечная остановка!» — снова прокричал Джонс. «Кому выходить? Не забывайте вещи!» В специальной корзине они спустили вниз миссис Жажабу и еще двух пассажиров. «Это автобус маршрута «Шкряб-скряб», а вам нужно на «Рыжую звезду», — обратился Джонс к одному из пассажиров. «А вам, сэр, надо пересесть на Микки Маус Террибль». Автобус слегка качнулся. Диба взглянула вверх и испуганно ахнула. «В чем дело?» — забеспокоилась Занна. «Не знаю. Может, показалось. Какой-то краб по потолку прополз», — проскулила Диба, указывая вверх. «Да ладно ты, успокойся». Занна тоже задрала голову, потом огляделась по сторонам. «Он уже убежал. Сама видела, сколько здесь всяких странных тварей. Надо привыкать». Корзина опустилась между двумя автобусами. Один стоял на ходулях, а другой — на гигантских коньках. Трое пассажиров, у которых здесь была пересадка, благополучно вылезли из нее, и кондуктор Джонс уже приготовился ее поднимать. Как вдруг, в самый последний момент, к корзине подбежал человек, облаченный в римскую тогу, и ухватился за ее край. Он торопливо попрощался с провожающим его товарищем, немедленно заспешившим прочь, и запрыгнул в корзину. Новый пассажир оказался человеком крупным, и тащить его вверх было тяжеловато. Едва он ступил на площадку, как откуда-то снизу послышалось странное шипение. Это кефирный пакет прижался к Дибиной ноге и злобно сопел. — Кисляй, кисляй, ты что это? — тихо проговорила Занна. — Диба, следи, пожалуйста, за своим грязнулей. Новый пассажир раздраженно посмотрел на кисляя, пряча в густой бороде недовольную гримасу. «Ты видела?» — прошептала Диба. «Ну да. Кажется, этому типу мы очень не понравились». На этот раз они поднялись еще выше, и городские крыши остались далеко внизу. Однако небо, сияющее все тем же странным светом, ближе от этого не стало. Кварталы Нон-Лондона тянулись до самого горизонта. Сверху хорошо было видно, как вдалеке, между домами, осторожно переставляя лапы, следует своими извилистыми маршрутами еще несколько автобусов. Свет дырявого солнца отражался во множестве окон. Низкие облака пролетали прямо у них под колесами, время от времени заслоняя город внизу. Все они летели в разные стороны, словно каждая торопилась куда-то с известной только ему самому целью. «Смотрите, смотрите, что это там летит?» «Вон там, что ли?» — переспросил Джонс, показывая на кувыркающийся в воздухе предмет, очень похожий на рубаху. «Ну, это когда в Лондоне ты, к примеру, постирал и повесил сушиться, а ветер возьми и унеси. Ну вот, продержится в воздухе какое-то время, не упадет, то досыхает уже здесь, а здесь ему никто не указ». «Лети куда хочешь, свобода, и на землю не надо падать, порхай себе, пока не истлеешь». А внизу уже проплывала многоступенчатая пирамида, потом какой-то спиралевидный минарет, а за ним огромное здание в виде гигантской латинской буквы «У». «Жаль, что нет сейчас здесь моей мамы», — прошептала Диба. Воспоминание о доме так захватило ее, что она отвернулась от окна, забыв о прекрасных видах. «И папы тоже. Даже этого противного брата, Хасса, вот бы тоже посмотрел». «И мне жаль, что моих нет рядом», — грустно отозвалась Занна. «Конечно, жаль», — мягко сказал Джонс. Он стоял совсем рядом и прекрасно все слышал. На девочек вдруг нахлынуло печальное чувство тоски по родному дому. Прежде мысли о близких заслонялись обилием впечатлений, но теперь, в минуты покоя и умиротворения, когда под ними проплывали великолепные виды, чувство это неожиданно прорвалось наружу. «Моя мама наверняка заявила в полицию», — мрачно сказала Диба. «Вот я бы на вашем месте не очень бы об этом беспокоился, если честно сказать», — добродушно признался Джонс. «Что вы имеете в виду?» — удивленно посмотрела на него Занна. «Это трудно объяснить, но предсказители все вам расскажут. Потерпите немного». Девочки возмущенно вскинули брови. «Да нет, ей-богу, я пока не очень бы беспокоился». Диба с Занной молчали. Словно чувствуя их настроение, Кисляй тоже хлюпал и сопел у Дибиных ног. Она нагнулась, взяла картонку на руки и, несмотря на ее кислый запах, ласково погладила ее. «Почему пока?» — переспросила Занна, глядя на него в упор. Кондуктор Джонс отвел взгляд и принялся бормотать что-то про воздушные течения, про искусство вести автобус галсами, не сбиваясь с правильного курса. «Нет уж, постойте», — перебила его Занна, — «вы только что сказали «пока», что вы не очень бы беспокоились «пока». Что значит «пока»?» «Видите ли», — ворчливо ответил он, — «есть такие вещи, про которые лондонцы просто не привыкли думать. Я говорю про вещи, которые бывают у нас тут. Но я бы пока... ей-богу, не очень переживал